а мать сняла с него теплые чулочки и нюхала пот его ног. Прошла та минута, которую ребенок мог бы прожить, чтобы мать его запомнила и утешилась, а затем снова умереть. Но мальчик не хотел дважды мучиться насмерть. Он покоился прежним мертвым на руках Чепурного, и мать поняла. «Я не хочу, чтобы он жил хоть одну минуту», — сказала она. «Ему опять надо будет умирать и мучиться. Пусть он останется таким». «Какой же это коммунизм?» — окончательно усомнился Копенкин и вышел на двор, покрытый сырой ночью. От него ребенок ни разу не мог вздохнуть. При нем человек явился и умер. «Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копенкин, отсюда вдаль». Копенкин почувствовал бодрость, спутницу дали и надежды. Почти с печалью он глядел на Чевенгур, потому что с ним скоро предстоит расстаться навсегда. Всем встречным людям и покидаемым селам и городам Копенкин всегда прощал. Его несбывшиеся надежды искупались расставанием. Ночами Копенкин терял терпение. Тьма и беззащитный сон людей увлекали его произвести глубокую разведку в главное буржуазное государство, потому что и над тем государством была тьма, и капиталисты лежали голыми и бессознательными, тут бы их и можно было кончить, а к рассвету объявить коммунизм. Копенкин пошел к своей лошади, оглядел и ощупал ее, чтобы знать, наверное, может он уехать на ней в любую нужную минуту или нет. Оказалось, может. Пролетарская сила была столь же прочна и готова ехать вдаль и в будущее, как прошагала она свои дороги в минувшем времени. На околице Чевенгура заиграла гармоника. У какого-то прочего была музыка, ему не спалось, и он утешал свое бессонное одиночество. Такую музыку Копенкин никогда не слышал. Она почти выговаривала слова, лишь немного не договаривая их, и поэтому они оставались неосуществленной тоской. «Лучше б музыка договаривала, что ей надо», — волновался Копенкин. «По звуку это он меня к себе зовет, а подойдешь, он все равно не перестанет играть». Однако Копенкин пошел на ночную музыку, чтобы до конца доглядеть чевенгурских людей и заметить в них, что такое коммунизм, которого Копенкин никак не чувствовал. Даже в открытом поле, где не могло быть организованности, и то Копенкину было лучше, чем в Чевенгуре. Ездил он тогда с Сашей Двановым, и когда начинал тосковать, Дванов тоже тосковал, и тоска их шла навстречу друг другу, и, встретившись, останавливалась на полпути. В Чевенгуре же для тоски не было товарища навстречу, и она продолжалась в степь, затем в пустоту темного воздуха и кончалась на том одиноком свете. «Играет человек», — слышал Копенкин. «Нету здесь коммунизма, ему и не спится от своей скорби. При коммунизме он бы договорил музыку, она бы кончилась, и он подошел ко мне. А то не договаривает, стыдно человеку». Трудно было войти в Чевенгур, и трудно выйти из него. Дома стояли без улиц, в разброде и тесноте, словно люди прижались друг к другу посредством жилищ, а в ущельях между домов пророс бурьян, которого не могли затоптать люди, потому что они были босые. Из бурьяна поднялись четыре головы человека и сказали Копенкину: «Обожди немного». Это были Чепурный и с ним те, что находились близ умершего ребенка. «Обожди», — попросил Чепурный. «Может, он без нас скорее оживет». Копенкин тоже присел в бурьян. Музыка остановилась, и теперь было слышно, как бурчат ветры и потоки в животе Якова Титыча.